Наш суд присяжных — учреждение важное и все же опасное. Опасное по элику доморощенный судья легко может поддаться собственным чувствам. А как раз в таких сложных случаях, для которых и собирают присяжных, случаях убийства в первую голову, легко может возникнуть и возобладать чувство мести, которому любое наказание покажется слишком малым. И когда так бывает, никому даже не приходит в голову, что и юридическая ошибка является в таком случае убийством. Весь ужас смертного наказания отодвигается на второй план, уступая место безрассудной решительности, которая нередко подсовывает доказательства в угоду мщению. Вдвойне и втройне судья тут должен следить за тем, чтобы подобный ход доказательств не мог возобладать. Даже собственноручно написанное и подписанное обвиняемым легко может стать предметом ложных толкований. Если, положим, некто пишет, что желал бы устранить кого-либо или избавиться от кого-то, то это далеко еще не свидетельствует о замышлении убийства. Одна лишь голая жажда мести не вычитает здесь ничего иного, кроме намерения убить, жажда мести, которая взывает к топору и алчит крови жертвы. Так он сказал, и я все поняла. Поняла настолько, что у меня начали дрожать руки, и я чуть не уронила блюдо с жарким. Он был еще более велик и свят, чем могла себе вообразить я, глупая баба. Он-то угадал, что я хотела побудить его к мести, и отказался быть палачом. Он знал все. Но поняла ли госпожа баронесса? Или для этого она была слишком пуста? Если она хоть немного помнила письма, которые получала, то не могла не обратить внимания на такие слова, как «устранить» и «избавиться». И господин барон смотрел на нее, смотрел намеренно добродушно, и если бы она сейчас рухнула перед ним на колени, я бы не удивилась. Но она сидит как изваяние и не шевелится, разве что побелели немного губы. «О, топор!» — говорила она. «Смертная казнь! Как это все ужасно!» Вот и все. И господин барон перевел взгляд на тарелку, а я подаю как раз сладкое. Такой уж она была, пустельга. Все последующее меня уже вовсе не удивило. Перед самым Рождеством состоялся суд, что оказался легкой игрой для адвокатов, потому что им подыграл председатель суда, господин барон, оставивший в неведении прокурора. Ни одно письмо на процессе так и не всплыло. Обвиняемый был почти единодушно оправдан присяжными. 11-1, как будто мой голос против, был услышан. Несмотря на это, я была рада, что его оправдали, господина фон Юну, и еще больше рада, что, не поблагодарив меня и не попрощавшись, он сразу уехал за границу, в Испанию, кажется, чтобы там поселиться. То был конец рассказа, и Церлина вздохнула. Да, вот и вся история моя и господина фон Юны. И я никогда ее не позабуду. Топора он избежал, и меня избежал, что было для него еще большим счастьем, потому что, поступи он благородно и женись на мне, я бы жизнь его превратила в ад, и, будь он еще жив, он все равно по-прежнему имел бы меня, старуху, а ты только взгляни на меня. Но прежде чем А успел поднять на нее глаза, последовала концовка. Шума после приговора было много. Газеты нападали на господина председателя суда, особенно левые, обвиняли его в классовом подходе к правосудию. Неудивительно, что он все больше и больше замыкался в своем одиночестве. Из кабинета своего он почти не выходил, а вскоре я стала стелить ему там и постель. Год спустя он подал в отставку по состоянию здоровья. На самом же деле из-за ощущаемого им приближения смерти. Ему не было и 60, когда смерть настигла его. И что бы ни говорили врачи, умер он от сердца. Ей же дано было жить дальше вместе с дочерью. И потому-то, из-за этой несправедливости судьбы, я воспитала Хильдегард так, как воспитала. Она сделалась истинной дочерью господина барона, чтобы быть достойной его, и чтобы его дом не был прибежищем для прижитого от убийцы ублюдка. Будь она католичкой, я бы упекла ее в монастырь. А так я только и могла, что постоянно напоминать ей о целомудренной святости усопшего, да побуждать ее к подражанию. Чем больше мне удавалось сделать ее похожей на него, тем больше искупала она свою вину, тем больше искупала она вину своей матери, хотя эта вина из разряда вечных, неискупимых. Дочь выполнила свою роль. Чем сильнее проникалась она духом отца, тем больше укреплялась в ней воля к мести, к той мести, которую сам он не хотел допустить из-за святой строгости по отношению к себе. Она мучается из-за своего подражания. Я обрекла ее на эту муку, но так и не смогла привить ей его святость, а без святости она не может не перенести свою муку на других, так что, например, своей лицемерной манерой изображать заботу о матери обрекает ту на настоящую пытку. Одно переходит в другое, и вышло, как я хотела. Я воспитала ее для возмездия за вину. Кровь похотливого убийцы в ней восстает, конечно, против этого, не хочет принять кары. Ну да это ей не помогает. «Ради всего святого!» — воскликнул тут А. «За что же ей-то принимать кару? В чем же она виновата? Нельзя же валить на нее ответственность за родителей, тем более что нельзя же любовь госпожи баронессы и господина фон Юны целиком признать преступлением». Карающий взгляд настиг его, не столько, может быть, из-за сказанного, хотя оно и было досадно Церлине, сколько из-за того, что он помешал ей закончить рассказ. «Уж не собрался ли ты поддаться ее чарам?» «Ох, не советую. Найди себе лучше стоящую девицу, с которой тебе славно будет спать, а ей с тобой. И даже если у нее будут слегка красные руки, то это лучше, чем на маникюренное дерганье. Знаешь, почему она не хотела сдавать тебе комнату? Да потому что не было еще жильца, у двери которого, и Церлина указала рукой на дверь комнаты, она бы не простаивала по ночам, и каждый раз мысль об отце, который и не отец ей вовсе, мешала ей, и она доходила лишь до порога. Если не веришь, могу посыпать песочек в коридоре, как я уже не раз делала, сам увидишь ее нерешительные следы. Это ее мука, ее вина. Ты не давай только себя впутать, потому что вместе со скверной растет и наша ответственность, становясь все больше и больше, чем мы сами, и чем глубже погружается человек в свою скверну, в поисках себя, тем больше он должен взять на себя ответственность за преступления, которых не совершал. Это касается всех, и тебя, и меня, и Хильдегард. И ей приходится расплачиваться за провинности своих кровных родителей. Мать же, госпожа баронесс, пленница нас обеих, хочет избежать терзаний и каждого жильца заклинает, чтобы он ей в этом помог. Вся душа их полна дерганья, что мать взять, что дочь, а чтобы оно им было внятней, я обратила его в адово скрежетанье, и адом стал этот дом, такой с виду ухоженный и тихий. святой и дьявол. Господин барон и господин фон Юна, который теперь уже верно тоже помер, две грозные тени преследуют их и раздирают на части. А может, и меня тоже. Мне ведь тоже не помогло то, что после господина фон Юны, чтоб только не хранить ему верность, я заводила себе все новых любовников. И совсем стало худо, когда я заметила, что любовники мои становятся все моложе, под конец пошли вовсе уж мальчики, которых я прижимала к своей груди, чтобы они утратили страх перед женщиной и научились страсти, дающей людям покой. Заметив это, я и совсем все прекратила. Только потому, что стала стара? Нет, мне давно уже надо было прекратить, и если б не было госпожи баронессы, я, возможно, даже и не пустилась бы во все тяжкие с господином фон Юной. Образ господина барона остался с тех пор негасим во мне и светил все больше. Кто же в действительности овдовел, когда он умер? Разве не я? Больше 40 лет прошло с тех пор, как он цапал меня за груди, а я все любила его, всю мою жизнь, всей душой. Вот каким оказался на деле конечный итог этой истории. И А несколько удивился, что не предвидел его. Церлина же, утомившись соответственно своему возрасту, смотрела некоторое время в пустоту, а потом уже с обычной вежливостью служанки и обычным голосом сказала: «Ну вот, я вам даже отдохнуть не дала после обеда своей болтовней, господина. Ну да вы еще свое наверстаете, я надеюсь». И, согнувшись, заковыляла из комнаты, двери которой прикрыла с такой осторожностью, словно в ней находился спящий. А снова откинулся на кушетку. Да, она права. Надо бы немного поспать. В конце концов, еще не поздно. Часы на башне только-только пробили 4. Вот и славно, что вернулись мысли о сне, оборванные приходом Церлины. Но к его неудовольствию мысли о деньгах снова вылезли на передний план. И он снова должен был прокручивать собственную историю, как он начал зарабатывать их там, в Капленде, и как с тех пор судьба бросала его к деньгам из одной части света в другую, с биржи на биржу, и если считать Южную Америку отдельным континентом, то их было 6 за 15 лет, то есть по 2,5 года на каждый. И все было чистой случайностью. Мальчишкой он так мечтал украсить свою коллекцию марок треугольником мыса Доброй Надежды. Мечтал тщетно. С тех пор мечта о далеких странах, о Южной Америке, так и жили в нем. Марки были бы неплохим вложением капитала, но страсть коллекционера в нем иссякла. Чего ему, собственно, хотелось? Иметь дом, жену, детей? По-настоящему детям рады, в сущности, одни только бабушки. Дети — помеха всякой комфортабельной жизни, а еще больше портят жизнь любовные истории. На что они нужны — непонятно. Все эти проделки баронессы — чистая глупость. Если бы он тогда знал ее... Но тогда он еще вряд ли родился, он бы вызвал ее к себе в Капштадт и спас бы тем самым от этого подонка и его оскорблений. Правда, женщины не очень охотно едут туда, это приводило уже к нехватке женщин и соответствующим драмам на алмазных копях. Там господин фон Юна не собрал бы свою коллекцию женщин. Жизнь он вел некомфортабельную. А барон, был ли он счастлив? Лучше бы он сам сделал сына своей жене. Хотя сын, пожалуй, все равно сбежал бы от них в Африку, несмотря на безнадежность всякого бегства. Ужасно, что вдова остается в своем доме, как в тюрьме, Хорошо, если б можно было быть своим собственным сыном. Разве он не хотел после смерти отца взять мать к себе в Капштадт, чтобы выстроить ей там дом? Она, пожалуй, была бы жива еще и поныне, имела бы, может быть, внуков. Для детей стоило бы начать собирать коллекцию марок. Треугольник мыса Доброй Надежды он тоже раздобудет. Пусть себе истаивает, кончается воскресенье. Этот жизненный план, право же, не дурен. Да-да, вот так и нужно планировать свою жизнь. А знал это сейчас со всей определенностью. Не знал он только о том, что так и заснул за этими мыслями.